Родители вышли из палаты, и Нарцисса без сил опустилась на стул, позабыв об остывшем завтраке. Домовик убрал посуду и замер в углу, внимательно следя за неподвижной пациенткой, которая смотрела в окно так, будто мир разрушится и похоронит ее под своими обломками, если она отведет взгляд от глади озера. Часть 57. Примечание к части. С Новым годом всех! У Ориона было множество дел, связанных с разделением рода. Пока оно прошло только ритуально, а ведь оставалось самое муторное – оценить долю каждого отделившегося родственника и передать ее под управление Сигнуса. Конечно, можно было провести инвентаризацию неторопливо, во время плановой ревизии бизнеса, но он не хотел затягивать с неприятным процессом. После того, как родовое поместье опустело, Вальбурга вернулась в Италию. Ей нужно было присматривать за сыновьями. Ритуал мог вызвать у них откат, пусть даже косвенный, из-за разрыва связи. Это могло привести к болезненному состоянию, хоть и временному, но от этого не менее неприятному для энергичных мальчишек, которые каждый день посещали школу и многочисленные кружки и клубы. Они были заняты учебой, но оба очень скучали по дому и с нетерпением ждали каникул. Им хотелось вернуться в Блэк-хаус или в поместье хоть на пару дней. Там каждый камень и травинка были им знакомы, а портреты предков встречали их сдержанными улыбками и ворчанием, за которыми скрывались искренняя радость и гордость талантливыми потомками. Орион понимал желания своих сыновей, но не позволял им задерживаться в Британии, пока там не станет безопасно. Слишком много всего происходило вокруг Блэков. Сейчас в обществе, которое хоть и с трудом, но воспринимало новшества, изменения затрагивали даже самых консервативных людей, годами не покидающих свои поместья и посещающих только родовые мероприятия. В этой ситуации Вальбурге было сложнее всех в семье. Ей приходилось сохранять лицо перед итальянцами, которые были не меньшими снобами, чем британцы. Местные аристократы только на словах были доброжелательными, а на самом деле они хотели получить выгоду от иностранцев, хотя и сами были богатыми и имели влияние в высшем обществе. Но жадность не знает границ. Что говорить о чужаках, если близкие родственники не могли найти общий язык, как показал последний сбор Блэков. Клан распался без особого давления, хотя и по уважительной причине. Возможно, кто-то, как Пол Лукс, действительно хотел поддержать Сигнуса, ставшего главой отделившейся ветви, но некоторые просто искали свою выгоду, не желая при этом прикладывать лишних усилий. «Ты мог приказать им остаться под твоей рукой», — заметила Вальбурга в разговоре с мужем. «Побухтили бы, но не осмелились идти против твоего слова». «Конечно», — согласился он устало и, положив голову ей на колени, добавил, «но ведь и я имею право на слабость. Пусть те, кто хочет уйти, просто уйдут. Род давно уже не тот, что прежде». Вальбурга запустила пальцы в его густые кудрявые волосы и начала осторожно массировать кожу, пропуская слабый поток магии через кончики пальцев. «Мы столько веков шли к величию, чтобы потерять его из-за глупости одной малолетки. А что прикажешь делать?» – пробормотал Орион, закрыв глаза и наслаждаясь мягкими прикосновениями, от которых по телу пробежали приятные мурашки. «Я, конечно, могу давить их своим авторитетом, но зачем нам это? Нарцисса только предлог для всех нас. Мне жалко Сигнуса. Он все-таки мой младший брат, который усердно трудится на благо рода. Посмотри на это с другой стороны. Когда бы ему удалось перебраться на ступень выше, провести всю жизнь в роли моего помощника, не лучшая перспектива. Ты отличный глава», — искренне заявила Вальбурга. «Спасибо, дорогая. Без твоей веры в меня, я был бы намного слабее», — улыбнулся Орион и нежно коснулся щекой ее руки. «Пока ты рядом, мне ничего не страшно. Цени меня, всегда». Орион поцеловал запястье жены и снова закрыл глаза, отдыхая после насыщенных дней, проведенных с родственниками и выполнения ритуалов. Небольшая передышка позволяла ему восстановить силы и подготовиться к следующему этапу плана. Ему предстояло принять в семью Андромеду, организовать передачу Беллатрик с Лестринджем, разделить бизнес и снова встретиться с царственным родственником. «Прошу тебя, дорогой, будь осторожен», — с тревогой в голосе произнесла Вальбурга. «Мы не сможем без тебя. Все стало слишком опасным, и я боюсь за мальчиков, за тебя и за нас всех. Кто ты такая и куда пропала моя бесстрашная жена?» — шутливо спросил Орион, но, увидев искреннее беспокойство на ее лице, продолжил уже серьезно. «Я понимаю, какие опасности нас ждут, и предупрежден о рисках. Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы защитить нас и не пострадать самому. Вальбурга улыбнулась дрожащими губами, совершенно потеряв свой обычный уверенный и надменный вид. Она устала быть сильной и хотела жить, как обычные люди, которых волнует лишь то, что они будут есть на ужин и куда поедут отдыхать на каникулах. А еще мечтала схватить в охапку детей и вместе с мужем устроить длительный отпуск на необитаемом острове, куда не долетят почтовые птицы и где нет телефонов. Орион, словно догадавшись о ее мыслях, мягко улыбнулся и пообещал: «Летом поедем в путешествие вместе с сыновьями. Куда хочешь, на Северный полюс». Не задумываясь, воскликнула Вальбурга и рассмеялась от своей собственной горячности. «На самом деле мне все равно, куда ехать, лишь бы вы были рядом». Регулус мечтает о теплом океане, а Сириус признался, что ему понравилось путешествовать на поезде и осматривать города во время остановок. Орион кивнул, как будто наяву увидев перед собой картину. Счастливые мальчики стоят на палубе круизного судна, ветер раздувает их белоснежные матроски и развивает волосы. Их мама отдыхает в шезлонге, с улыбкой наблюдая за ними. Кружевной зонтик отбрасывает на ее лицо изящную тень. Альбус прислушался к предупреждению Паллукса и начал вести себя как подобает учителю. Он перестал выделять Андромеду среди других учеников и не смотрел на нее так, будто они связаны какой-то тайной. Но она все равно была настороже, потому что знала, что ради всеобщего блага он может пойти на что угодно. Сколько раз в прошлой жизни его просили улучшить условия жизни Гарри или хотя бы поговорить с его опекунами, но всегда получали ответ: мальчик должен понять, что правильно, а что нет, и чью сторону ему следует принять. Когда придет время выбирать, от его решительности будет зависеть исход битвы со злом. В итоге 17-летнего парня заставили совершить самопожертвование, обосновав это целой философской концепцией. Чтобы у главного героя был правильный настрой, даже не пожалели Снейпа. Наблюдатели успели бы переместить его в больницу, но они позволили спектаклю дойти до трагического финала, запланированного уже мертвым режиссером. К тяготам Гарри добавились страдания по ненавистному учителю. Сколько слез он пролил на его могиле, какие только действия не предпринимал, чтобы доказать его героизм. И закончилось все тем, что Снейпа посмертно наградили орденом Мерлина третьей степени, даже не второй, как Гилдероя Локхарта за его сомнительные достижения. Андромеда задумчиво стучала кончиками пальцев по столу, глядя в окно, за которым бушевала метель. Она не обращала внимания на голос профессора, который рассказывал о ритуалах, совершаемых после рождения ребенка, чтобы укрепить его магические способности и раскрыть таланты, унаследованные от предков. Интересно, а если ввести Северуса в другой род, то он избавится от материнского проклятия? Допустим, принцем он не станет, но почему не сделать его тем же разе? Его родная бабушка, троюродная тетя моей мамы, хоть и из другой ветви. Пусть ему не быть наследником, но хотя бы избавиться от клейма сына предательницы крови. «Мисс Блэк, ответьте на вопрос», — неожиданно обратился к ней профессор Бирн. «В каком возрасте надо проводить ритуалы поддержки ребенка?» «Да, сэр», — сказала Андромеда, поднимаясь из-за парты. «Первые ритуалы проводят в день рождения, затем через неделю после рождения, в год и в 5 лет. Если у ребенка проявляются родовые дары, то проводит дополнительные в 10 лет, последний – в 14 лет. После этого ритуалы становятся взрослыми». «Хорошо», – кивнул профессор и добавил с некоторой ворчливостью. «Пусть вы и хорошо знаете тему, не стоит отвлекаться. Я понимаю, что для вас это может показаться простым, но прошу проявить уважение». «Прошу прощения, сэр», – произнесла Андромеда, садясь на стул. До конца занятия она вела себя примерно. Внимательно слушала преподавателя, делала записи в тетради и не обращала внимания на шепот своих соседей, Робастона и Генри, которые сидели за ее спиной. Они обсуждали очень важное событие, вечеринку у декана, куда должны были прийти знаменитые игроки в квиддич. Когда раздался сигнал колокола, возвещающий об окончании урока, она неторопливо собрала свои вещи, но не успела подняться из-за парты, как к ней подошла Ариадна и стеснительно спросила: «Мы можем поговорить?» «Конечно». Андромеда кивнула Робастану, попросив его: «Не жди меня, мы немного прогуляемся». Тот хоть и неохотно, но все же покинул класс, бросив напоследок внимательный взгляд на заробевшую Ариадну, которая тихо прошептала: «Лестриндж такой жуткий, не могу понять, как ты с ним дружишь, от него мурашки по коже». «Это ты еще его отца не видела», рассмеялась Андромеда и пригласила ее в чайный клуб, члены которого могли прийти с одним гостем. В уютной гостиной, оформленной в нежных лиловых и серебристых оттенках, царил приятный аромат фруктов и цветов. На маленьких круглых столиках стояли изящные вазочки с белоснежными розами. На буфете можно было увидеть многоярусную фарфоровую этажерку с разнообразными пирожными. В хрустальной вазе красовались спелые краснобыки и яблоки. Андромеда выбрала чайный сбор с земляникой, заварила его в небольшом чайнике и взяла немного сладостей. Ариадна же сидела на краешке стула с неестественно прямой спиной, словно боясь, что ее попросят уйти из этого изысканного заведения, куда могли попасть только избранные, способные оплатить немалый клубный взнос. «Так что случилось?» — поинтересовалась Андромеда, разлив чай по кружкам. «Угощайся, не стесняйся. У нас очень вкусные пирожные из хорошей венской кондитерской. Из венской», потрясенно повторила Ариадна, уставившись на крохотные корзиночки и эклеры, украшенные засахаренными цветами. Аккуратно отпив глоток чая, она неуверенно произнесла: «У меня к тебе просьба. Я понимаю, что это слишком нагло с моей стороны. Ты и так занята с утра до ночи». «Ничего, говори», — подбодрила ее Андромеда. «Не могла бы ты рассказать мне о некоторых ритуалах?» — поспешно спросила Ариадна, бросив на нее взволнованный взгляд. «Дело в том, что в библиотеке почти нет информации по этой теме. Я уже спрашивала у профессора Бирна, но он...» Андромеда кивнула, хорошо понимая, что мог сказать ей преподаватель по ритуалистике, который происходил из старинного ирландского рода. Он уже 5-й год работал в Хогвартсе и даже не пытался скрыть свое пренебрежительное отношение к маглорожденным ученикам, считая, что те должны быть счастливы, если получают хотя бы крохи знания о магии. Он был не единственным, кто так думал. Многие чистокровные волшебники относились к грязнокровкам свысока. «Что конкретно тебя интересует?» «Материнские ритуалы, кроме тех, о которых рассказывают на уроках, родительские, братские и брачные», — взволнованно перечислила Ариадна. «Нас ведь этому совсем не учат. Хогвартс – это школа, где изучают основы магии. Чтобы получить более глубокие знания, необходимо поступить к мастеру или в университет». «Я понимаю, понимаю», — закивала Ариадна. «Просто такие вещи не спросишь у профессора Блэка». «Да, дедушка любит только зелья и алхимию», — согласилась Андромеда. «А у тебя есть жених?» — спросила она с любопытством. «Просто твой интерес связан с семейными вопросами. Собираешься замуж?» «Нет», — покраснела Ариадна, уткнувшись взглядом в свою кружку, а потом смущенно призналась. «Мне нравится один человек. Конечно, между нами нет ничего такого, но я надеюсь, что однажды он обратит на меня внимание». «Ты влюбилась?» — с улыбкой сказала Андромеда, склонив голову на бок. «У тебя такой счастливый вид. Это чувство только с моей стороны. Мне просто нравится быть рядом с ним, иногда разговаривать, обсуждать книги и волшебный мир. Он маглорожденный?» «Да, с моего факультета», — кивнула Ариадна и вдруг призналась. «Это Тонкс. Тед Тонкс, который работает с тобой в библиотеке». Андромеда с удивлением выслушала ее слова. Она не испытывала ревности или особой симпатии к своему бывшему мужу. Наоборот, его внимание раздражало ее, как камешек в туфле. Однако ей было странно узнать, что подруга влюбилась в него еще в школьные годы. Возможно, и в прошлой жизни было так же. Означает ли это, что она разрушила счастье других людей? Если бы не ее неожиданная связь с Тедом, появился бы Ариадны шанс, и какова вероятность того, что она стремилась быть рядом со своим возлюбленным даже в роли друга семьи, и поэтому сблизилась с ними. Часть 58. «Могу я задать тебе личный вопрос?» — спросила Андромеда. «Скажи, у тебя есть родственники среди волшебников? Почему ты об этом спрашиваешь?» Удивленно взглянула на нее Ариадна, не ожидавшая, что разговор уйдет в сторону, а не будет касаться ее чувств к Тонксу. «Среди британских волшебников много людей с фамилией Смит. Например, Хепзиба Смит, известная коллекционерша, Аарон и Элизабет Смиты, вассалы Блэков. Также есть семья Смитов, которая владеет магическим заповедником. Нельзя не упомянуть и Грегори Смита, главного редактора ежедневного пророка. Конечно, все эти люди не обязательно являются родственниками, но я говорю о них в общем. Не знаю», — растерялась Ариадна. «Мои родители погибли, когда я была ребенком». «А с кем ты живешь?» — спросила Андромеда, которая раньше никогда не интересовалась родственниками своей подруги. Та всегда расстраивалась, когда разговор касался семейных отношений, поэтому они обычно не затрагивали эту тему. «С дядей. Это двоюродный брат моей мамы. Он намного младше нее. А дедушки и бабушки есть?» — спросила Андромеда, задумчиво нахмурившись. Она понимала, как непросто усыновить ребенка, даже если он связан с опекуном родственными узами. «Нет, дядя сказал, что они умерли от болезней, и со стороны отца тоже, о них ничего не известно, потому что дядя не общался с семьей моего отца», — тихо ответила Ариадна, держа в руках чашку с чаем и слегка сжимая ее ладонями. «Мы всегда были вдвоем, жили то здесь, то там, переезжая из города в город, и только когда я поступила в Хогвартс, он поселился в небольшой деревне неподалеку от Глазго. А чем он там занимается?» – удивилась Андромеда. «Он фермер или, может, у него свое дело?» «Нет, дядя не работает», – ответила Ариадна, покачав головой. «Изредка он ездит в гости к своим бывшим сослуживцам, но в основном просто находится дома. Прости, но на какие средства вы живете? У моего дяди есть постоянный доход. Кажется, он сдает свою квартиру в Лондоне. Этого хватает не только на оплату аренды съемного дома, но и на покупку продуктов и другие расходы. В деревнях же цены гораздо ниже, чем в столице». Андромеда выслушала ответ с недоверием, но больше не стала расспрашивать, потому что заметила, как помрачнело лицо подруги. Некоторое время помолчав, она сменила тему, решив, что вернется к этому разговору позже. Ей не хотелось лезть в личную жизнь подруги, но она не могла оставить ее без поддержки. В последнее время любые загадочные события вызывали беспокойство и раздражение у Андромеды, которая видела опасность в каждой тени. Сейчас Блэки оказались в уязвимом положении, поэтому необходимо было держать ситуацию под контролем. Хотя в школе она не могла активно помогать Риону, но хотя бы следила за учениками. В ближайшие годы должна была начаться активная вербовка в оба ордена. Хотя Альбус и Том не проявляли открытого интереса к школьникам, она точно помнила, что Тед стал членом ордена Феникса на последнем курсе. Он поделился этой новостью с ней как раз перед заключением магического брака и был очень горд собой. «Директор ценит меня и даже выделил мне место рядом с собой. Я надеюсь, что однажды стану его правой рукой. Разве у него нет взрослых помощников?» – удивилась тогда Андромеда, но Тед снисходительно ответил. «Дело не в возрасте, а в личности человека. Важны его сообразительность и готовность к серьезным поступкам. Ты же знаешь, что многие люди боятся даже собственной тени, а богачи часто думают только о своей выгоде». Андромеда тогда промолчала, так как сама относилась к богачам. Однако теперь она задумалась, почему победитель Темного Лорда вдруг стал общаться с никому неизвестным парнем маглорожденным? Зачем ему принимать в свой круг слабого человека? Конечно, в Орден Феникса вступали разные люди, но хотя бы взрослые, а не школьники. И только когда противостояние достигло высшей точки, Альбус начал привлекать на свою сторону всех, кто готов был его поддержать. Джеймс, Лили, Сириус, Ремус и другие светлые, все они стали его солдатами, которых он использовал в борьбе с пожирателями смерти, тем самым усугубляя гражданскую войну. В эти моменты брат шел на брата по приказу лордов, и неизвестно, как в эти моменты поступали более опытные или просто разумные родственники. Почему Орион, который не признавал ни Альбуса, ни Ридла, не отправил своих сыновей за границу? Почему они вышли из-под его контроля? Почему слово главы рода стало пустым звуком? И что случилось с Вальбургой в период между июлем 79 года, когда пропал Регулус, и Самайном 81-го, последним днем свободы Сириуса? Почти два года. Все это время Блэки должны были искать своего младшего сына, а не заниматься чем-то другим. Андромеда в тот период почти не появлялась в магическом мире, однако Тед рассказывал ей новости, и в них никогда не упоминалось о ее родственниках. Раньше ни одно значимое событие не проходило без их участия. Они были желанными гостями на благотворительных аукционах и балах, о которых писали в прессе. Неужели Тед специально скрывал от нее информацию, зачем он так поступал? Да, он не очень хорошо относился к аристократам и богатым людям, считая, что они – причина всех бед в мире. Но он не мог бы выступить против них сам, без руководства. Великий человек не скрывал своих заслуг, когда противостоял темным волшебникам. И без расследования было ясно, что он играл роль кукловода. Нельзя сказать, что Тед – глупый или бесполезный человек, но какая от него реальная помощь в борьбе, как и от той же Молли Уизли, которая всегда была занята детьми и домом. Боец – это смешно. Он не смог бы продержаться и минуты в дуэли с Робостаном. У него не было денег и полезных связей. Зачем Альбусу нужен был такой человек? Вопросы множились, но ответы на них не могли дать ни Орион, ни Арктурус, ни Паллукс, ни тем более Сигнус. Они вершили большие дела и вряд ли интересовались каким-то грязнокровкой, который, по их мнению, больше не представлял опасности для Блэков. Однако Андромеда чувствовала, что с ним что-то не так, поэтому решила рассказать дяде свои подозрения и предположения о связи Танкса и Дамблдора, чтобы он добавил этот пункт в свое расследование. «Прости, я немного отвлеклась», — извинилась она, поняв, что Ариадна выжидательно смотрит на нее. «Что ты сказала?» «Я спросила разрешения», — смущенно произнесла та. «Можно на наших встречах будет присутствовать Тонкс? Он тоже интересуется ритуалами, полезными в обычной жизни. К тому же собирается поступать на курсы колдомедиков при больнице Святого Мунга, а там один из вступительных экзаменов — малая ритуалистика». Андромеда задумалась над ее просьбой. На первый взгляд, она казалась безобидной. Слизеринцы не могли осуждать ее за то, что она покровительствует маглорожденной девушке, которая была скромной и талантливой, а также должна была стать ученицей Паллукса Блэка. Однако против Тида они были настроены враждебно, потому что видели в нем, если не угрозу, то раздражающий фактор. «Это он тебя надоумил?» — прямо спросила она, внимательно следя за реакцией Ариадны. «Нет, что ты, мы просто недавно разговорились о ритуалах и сошлись во мнении, что никто лучше Блэков не знает об этом, а также об истории и традициях магического мира. На самом деле, хранителями знаний можно назвать Краучи. У них самый полный архив документов, связанных с историей магической Британии. Хотя после принятия международного статута о секретности многие из них выбрали карьеру в министерстве, они не оставили своего истинного увлечения. Берки же считаются экспертами по древним ритуалам. Они не ограничиваются только изучением магической Британии, а исследуют всю Европу. Правда, растерялась Ариадна, а мы и не знали. Просто Блэки привлекают внимание из-за своей многочисленности, с усмешкой сказала Андромеда. И потому что мы не умеем хорошо прятаться, мы слишком прямолинейные. Понимаешь, да, я это заметила, тихонько рассмеялась Ариадна. Но мне это очень нравится в тебе и в профессоре Блэке. Дедушка Паллукс, очень непростой человек, предупредила Андромеда. По поводу совместных занятий отвечу позже. Сейчас не знаю, смогу ли я выделить достаточно времени. Прошу прощения, что ты? Взволнованно всплеснула руками Ариадна. Это ты прости меня за мою назойливость. Допив чай и немного поболтав, они разошлись по общежитиям. Андромеда зашла в свою комнату и попыталась связаться с Орионом. К ее большому удивлению, он ответил почти сразу, как будто держал переговорное зеркало под рукой. «Дядя, здравствуйте. Как поживаете?» «Неплохо, неплохо», — сказал он, благодушно улыбаясь и рассматривая ее. «Я вижу, что ты тоже в порядке. Готова к ритуалам?» «Разумеется, я буду в темных дубах в субботу утром сразу после завтрака». «Хорошо. А сейчас что хотела узнать? Вы прочитали мое последнее письмо?» «Конечно. Твоя корреспонденция является важной», — кивнул Орион. «Появились новости?» Андромеда рассказала о том, что сегодня у нее состоялся разговор с Ариадной. Она также вспомнила, что до этого Тед несколько раз пытался сблизиться с ней. Он вел себя очень настойчиво, словно был уверен в успехе. Очевидно, что его смелость была результатом поддержки Альбуса. Под предлогом ведения факультатива по трансфигурации тот активно собирал вокруг себя молодых единомышленников. Остальные преподаватели старались не сближаться с учениками, чтобы даже во время проживания в замке не смешивать личные и рабочие отношения. Это было очевидно для всех разумных людей, ведь никто не хочет, чтобы его беспокоили в любое время суток. А подростки, оказавшись вдали от дома и без поддержки родственников, могли бы стать слишком навязчивыми в поисках покровителя. Можно сказать, что все профессора Хогвартса и обслуживающий персонал запирали двери после окончания официального рабочего дня. Деканы Слизерина, Хаффлпаффа и Рейвенкла не отказывали в помощи своим подопечным, но предпочитали не брать на себя лишние заботы. В отличие от них, Альбус всегда был готов ответить на вопросы и помочь любому, кто в этом нуждался, не делая различия из-за статуса. На его факультативе не только изучали продвинутую трансфигурацию, но и беседовали по душам, делились проблемами и радостями, а также поддерживали друг друга. В таком общении не было ничего плохого, наоборот, оно было полезно для потерянных детей. Однако Андромеда знала, что многие члены Ордена Феникса пришли в него благодаря дополнительным занятиям с Альбусом. И это тоже не было бы поводом для порицания, если бы не тот факт, что большинство из них погибло во время противостояния двух лордов. «Думаю, тебе стоит согласиться на совместные уроки, чтобы понять, что на самом деле движет Тангсом и узнать, какую цель он преследует, добиваясь брака», — сказал Рион, выслушав новости. «Альбус определенно замешан в этом, ведь он так настойчиво утверждает, что между вами может быть великая любовь. Тед очень напоминает Невилла Лонгботтома. Они и внешне похожи, и их антиталант к зельям. Может, это нелепо. Почему же?» Орион задумчиво посмотрел куда-то мимо зеркала и затянулся трубкой. «Ты же знаешь, как некоторые волшебники относятся к обычным людям. Для них они лишь средства для достижения целей. Еще недавно было обычным делом сбросить напряжение со служанками. А что касается бастардов, больше половины маглорожденных на самом деле являются проросшим диким овсом. Если Тед бастард Лонгботтомов, то может претендовать на часть наследства, если что-то случится с Фрэнком и его будущими детьми. Илджи не имеет права на капитал главной ветви, пока есть хотя бы один кровный потомок Арфанга. Значит, в прошлой жизни он просто не дождался, Фрэнка устранили идеально. Как бы Августа ни пыталась, но сумасшедший не смог бы стать главой семьи. С Невиллом сложнее, но мне кажется, что Илджи не просто так выбрал такой суровый способ пробуждения магии у него. А если учесть, что он учился на Гриффиндоре одновременно с Альбусом, то это дает нам пищу для размышлений». Андромеда устало облокотилась о стол и слегка помассировала пальцами внезапно занывшие виски. Она не была потрясена или удивлена, узнав, что в борьбе за власть в магической Британии участвуют не только основные, но и скрытые от глаз игроки, просто не успевала за стремительным развитием событий. Получалось, что Гриндевальд, захватывая плацдарм, тайно подавлял местные кланы. Альбус, преследуя свои цели, применял те же методы, что и его лучший друг. Кроме них, были и другие люди, которые прятались в тени, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах. Будь осторожна и назначай встречи с ними в общественном месте, например, в библиотеке, предупредил ее Орион. Постарайся получить на анализ волос Тангса. Если он действительно является Лонгботтомом, нам придется учесть это в наших планах. Хорошо, дядя. И вы тоже позаботьтесь о своей безопасности. Без вас мы не справимся. Часть 59. На следующий день перед завтраком Андромеда остановилась возле стола Хаффлпаффа и сказала Ариадне: «Я освободила немного времени после самоподготовки. Всего час, но мне кажется, для первого раза этого хватит. Давай встретимся в библиотеке в 6 вечера. Как раз успеем до начала ужина и сможем познакомиться с семейными традициями». «Конечно», — радостно ответила та. Затем, поймав на себе внимательный, испытующий взгляд, она более сдержанно и официально добавила: «Благодарю вас, мисс Блэк, за ваше великодушие и щедрость. И еще, что касается твоего друга», Андромеда посмотрела на Тангса, который сразу напрягся. «Можешь взять его с собой, но если мне что-то не понравится, я сразу же остановлю занятие». «Спасибо», — смущенно кивнула Ариадна и добавила шепотом: «Прости, увидимся позже», — кивнула Андромеда и пошла к столу Слизерина, чувствуя на себе любопытные взгляды не только учеников, но и персонала школы. Она ясно дала понять окружающим, что встречи с Тедом будут происходить по просьбе подопечной. Даже если кто-то и был недоволен сложившейся ситуацией, он не мог предъявить ей претензий. Как представительница чистокровной семьи, она имела право обучать и воспитывать волшебницу из семьи маглов. Но лучше бы никто не обижал Ариадну, ведь Блэки официально объявили о своей готовности защищать ее как личную ученицу Паллукса. Андромеда села на стул, пожелала соседям приятного аппетита и приступила к завтраку, не отвлекаясь на разговоры. Рабастан, сидевший рядом, был погружен в свои мысли и бездумно ковырял омлет на тарелке. Александра и Лиззи негромко обсуждали статью из журнала «Ведьмополитен», не показывая, что чем-то удивлены. «Вот это заявление с утра, у меня чуть аппетит не пропал», — добродушно усмехнулся Уолтер и подначил: «Впрочем, если бы ты сделала это за ужином, мне бы всю ночь снились кошмары». «Не думала, что у хайлендеров такие слабые нервы», — улыбнулась ему Андромеда. «Как ты будешь править кланом, где что ни день, то новость? Ой, до этого времени пройдет не одна сотня лет», — небрежно отмахнулся Уолтер. «Отец в силе, да подарит ему крепкого здоровья богиня Бригит. Дед и мой прадед тоже не жалуются на слабость, так что могу жить спокойно и не переживать о том, что меня заставит делать то, что я не люблю». «Так ты наследник?» — заинтересовалась Лиззи, заставив Генри Поттера ревниво нахмуриться. «Большой у вас клан, обычный», — пожал плечами Уолтер и быстро перевел разговор на другую тему. «Блэк, Так профессор Блэк выбрал эту Хаффлпаффку в свои ученицы, давно он никого не принимал. Я думал, что ему это не интересно. Понятно же, что профессор обратил на нее внимание только из-за Андромеды, тихим голосом произнесла Александра. Если бы не ее покровительство, то он бы и не заметил эту девицу. Она может многого добиться под рукой Блэков, отметил, как всегда, рациональный Йен. Даже если останется подмастерьем, на хлеб с маслом заработает. Неплохо для грязнокровки. А может, она и не грязнокровка. Я слышала, что у нее нет родителей, такую легенду часто создают для тех, кого выкидывают к маглам, пробормотала Лиззи, показав Андромеде, что не только ее насторожило семейное положение Ариадны, но в любом случае, даже если она и чей-то бастард или изгнанный ребенок, возвращение в род невозможно, если только в качестве жертвы или разменной монеты для брака по долгу. Ой, только не ищите интригу там, где ее нет, поморщился Генри. Подумаешь, очередная жертва ужасных темных магов. Маглы и сами не ангелы, и в приюты детей отдают, и травят в утробах. Разговор перешел от Ариадны к обсуждению современных нравов, но сигнал о скором начале занятий прервал его. Слизеринцы быстро закончили завтрак, поднялись из-за столов и, разделившись по курсам, покинули большой зал. По пути к кабинетам они обсуждали предстоящие уроки и последние новости. Андромеда решила не думать о своей подруге, которая в последнее время вела себя необычно. Вместо этого она сосредоточилась на учебе. Несмотря на воспоминания о прошлой жизни, некоторые знания, например, о трансфигурации живого в неживое за седьмой курс, стерлись из памяти. Поэтому ей приходилось учиться с нуля. В назначенное время она пришла в библиотеку. Там ее уже ждали выглядящая немного смущенная Ариадна и Тед, который казался взволнованным и напряженным. Вместе они смотрелись удивительно гармонично, словно давно были парой. «Для начала проведем небольшой опрос», — поприветствовав их, сказала Андромеда, устроившись на стуле. «Отвечайте, пожалуйста, честно. Это не экзамен, просто мне нужно понять, на что стоит обратить внимание, а что можно и пропустить. Оценить уровень вменяемости грязнокровок», — пробормотал себе под нос Тед, склонившись над пергаментом с написанными вопросами. «Ты чем-то недоволен?» — взглянула на него Андромеда. «Нет, прости, что перебил», — сказал Тед, дернув плечом, как он обычно делал, когда хотел скрыть свое смущение. «Тогда приступайте, времени мало», — поторопила Андромеда, доставая из сумки ежедневник, в котором успела наметить план сегодняшнего занятия. В опросниках не было ничего сложного, нужно было только выбрать ответы из двух вариантов, да или нет. Но даже это заняло у Теда больше 15 минут. Он перечитывал каждый вопрос, как будто в них мог быть подвох, а отвечая, подозрительно поглядывал по сторонам, словно искал шпионов, которые хотят украсть информацию. Ариадна справилась с заданием намного быстрее него. Она поставила галочки в нужных местах и передала пергамент Андромеде. Та быстро его изучила и начала выписывать на отдельный лист названия учебников, главы из которых нужно будет прочитать к следующему занятию. «Так ты собираешься просто гонять нас по старым темам?» – недовольно прищурился Тед, взглянув на текст. «И какой нам смысл тратить время на дополнительные занятия? А ты ожидал, что я сразу начну учить вас призывать демонов?» — спокойно спросила Андромеда. «Вроде того», — кивнул Тед, откинувшись на спинку стула и сложив на груди руки. «Но уж точно не повтора уже изученной программы». «Хорошо», — кивнула Андромеда и, ткнув пальцем в первую строку рекомендаций, спросила, «в какое время проводит ритуал благословения очага?» замялся Тед, недоуменно хлопнув ресницами. «К чему это ты? Основы, Тонкс, без них никуда. Как отец семейства ты будешь проводить ритуалы защиты семьи? Например, новорожденного ребенка купают в воде, нагретой на чистом огне, а как это сделать в грязном очаге?» Андромеда постучала ноготком по листу и повторила. «Так в какое время? Не помню», — буркнул Тед. «Ладно, я понял». Ариадна виновато улыбнулась. Ей явно было неловко из-за его грубого поведения. Она не только сама пришла, но и привела с собой человека, который не оценил ее усилий. Ей было нелегко обратиться с просьбой, хотя они с Андромедой были в хороших отношениях. Если быть честной, то Ариадна всерьез побаивалась всех Блэков, которые даже в спокойном состоянии внушали ей безотчетный ужас. Было в них что-то такое жутковатое, отчего предательски подрагивали поджилки, а от их внимательных взглядов мысли улетучивались из головы, как перепуганные птицы. Она до сих пор не могла поверить, что каким-то чудом сумела сойтись с Андромедой, с которой до седьмого курса не перекинулась даже словом. Да и о чем им было говорить? Аристократка и простолюдинка, какие общие интересы могли быть у них, не считая школьных занятий? Кроме того, в Хогвартсе слизеринцы занимали более высокое положение, чем хаффлпаффцы. Они представляли не только высший свет, но и потомственные магические семьи, в которых волшебники соблюдали традиции на протяжении многих поколений. В то же время барсуки в основном были отпрысками сравнительно молодых магических семей или происходили из среднего класса. Кто-то мог бы сказать, что среди министерских работников больше всего хаффлпаффцев, но это вряд ли можно было считать достижением. Во-первых, британское министерство магии было официально учреждено всего лишь в 1707 году, менее трех веков назад, что для долгоживущих волшебников не считалось солидным сроком. Во-вторых, основным документом для чиновников был Международный статут о секретности, который вступил в силу за 15 лет до образования министерства. Отношение к нему было противоречивым. Старшие волшебники, которые родились до его принятия, не хотели о нем знать и жили по традициям своих предков, не подчиняясь приказам временных правителей. Новые законы в основном соблюдали только маглорожденные волшебники, существа вроде оборотней, гоблинов или русалок, находившиеся под надзором, и работники министерства. Остальные жители магической Британии не обращали внимания на такие незначительные вещи, считая, что они их не касаются. Что могли бы сделать Авроры против тех же Блэков, если они не только не могли противостоять им в открытом бою, но даже не смели зайти на их земли? «Ты меня слышишь?» — голос Андромеды вырвал Риадну из задумчивости. «Прости, я немного задумалась», — извинилась та, нервно вздрогнув. «А я думал, что ты уснула с открытыми глазами», — насмешливо произнес Тед. «Нет, просто отвлеклась. Простите», — еще раз извинилась Риадна, смущенно глядя на лист пергамента, исписанный изящным почерком Андромеды. «На чем мы остановились? Предлагаю вам сделать проверку на родовые дары», — сказала та. «Конечно, нет гарантий, что они есть, но если результат будет положительным, мы сможем скорректировать нашу программу обучения. Если я вдруг прирожденный зельевар, то какое это имеет отношение к ритуалистике?» — хмыкнул Тед. «Да и откуда им взяться у маглорожденных? Насколько я помню, должно быть не менее 10 поколений волшебников, чтобы проснулся хоть один дар. Как хотите, я не настаиваю. Вы совершеннолетние, так что сами знаете, что вам нужно, а что нет», — равнодушно пожала плечами Андромеда, не собираясь уговаривать его и пробуждать этим подозрения. Конечно, хотелось получить его кровь, но для проверки его родства с лангбаттомами можно было найти другой вариант. «Нет, я не против», — как будто спохватился Тед. «Интересно же узнать, а вдруг я не просто маглокровка, а потерянный наследник какого-нибудь герцога или графа? Как это можно сделать?» «Да, я полностью согласна», — с воодушевлением поддержала Ариадна. «Тогда я попрошу дедушку Паллукса, чтобы он приготовил нам зелье, а ритуал проведу сама», — кивнула Андромеда и, взглянув на часы, сообщила: «У нас осталось немного времени до ужина. Можете задать вопросы, которые вас больше всего интересуют». Когда она вышла из библиотеки, то увидела Робастона и Уолтера. Они негромко разговаривали, сидя на подоконнике, и спрыгнули на пол, заметив ее. Тед, который остановился было в дверях, поспешно направился в сторону лестниц. Ариадна, попрощавшись, пошла за ним. «Ну как, повеселилась?» — спросил Робастан, привычным жестом перехватывая сумку Андромеды и вешая ее на плечо. «Зачем тебе это надо?» «Выполняю домашнее задание», — мягко рассмеявшись, ответила та. «Мисс Смит скоро станет». «Да знаем мы все, не рассказывай», — отмахнулся Уолтер. «Наш дорогой мистер Лестриндж просто ворчит от ревности». «И напрасно», — сказала Андромеда, легко шагая по каменным плитам пола. «Я не воспринимаю Танкса в качестве. В общем, я не вижу его в роли кого-либо, кроме моего сокурсника». «Это радует», — голос Робастона стал веселее. «А то я уже давно хочу проклясть его и этого рыжего наглеца. Побойся Мерлина, Басти, ты о профессоре говоришь. Ты рискуешь лишиться 10 баллов или получить запрет на игру в квиддич. А как же твои поклонницы? Они умрут от тоски, если не смогут видеть твою великолепную фигуру верхом на метле», — добродушно поддел его Уолтер. «Ничего страшного, осталось всего несколько месяцев до окончания школы. Спортивная карьера меня не привлекает», — проворчал тот, кутаясь в теплую мантию. В коридорах было довольно прохладно. Ветер гонял по полу снежинки, проникшие в замок через оконные щели. Здание давно нуждалось в ремонте, но все надеялись на магию и не спешили приступать к хлопотному делу. «А что насчет университета? Неужели ты откажешься играть за сборную?» – воскликнул Уолтер, приложив ладони к щекам, словно в испуге. «Как жестоко!» Андромеда рассмеялась, слушая их дружеские подначки, и в который раз удивлялась. «Как вышло, что такие люди забыли о мечтах ради сомнительного удовольствия ходить в рейды против маглорожденных волшебников и сквибов? Куда делись честь и гордость потомственного дворянина и гордого сына Шотландских гор?» Часть 60. В субботу утром Андромеда покинула Хогвартс не в лучшем настроении. Предстоящий ритуал пугал ее не только болезненными ощущениями, но и тем, что она потеряет связь с родителями, которые останутся для нее просто родственниками, а не настоящей семьей. От этих мыслей ее охватывала такая злость, что ей хотелось проклясть всех, кто виноват в сложившейся ситуации. Она страстно желала, чтобы они почувствовали, каково это, вызывать гнев у людей, которые обречены терять близких по чужой воле. Не радовало даже долгожданное потепление и солнечная погода, из-за чего на улице стало пахнуть совсем по-весеннему, талым снегом, свежестью и прелыми листьями. Ученики, идущие в Хагсмит, заметно приободрились и позволили себе одеться легче, избавившись от толстых вязаных шарфов и шапок. Некоторые распахнули мантии, под которыми виднелась школьная форма. Распрощавшись со слизеринцами, Андромеда трансгрессировала к порогу Блэкхауса и постучала в дверь. Хотя ей был разрешен доступ в дом, считалось невежливым входить без приглашения хозяев. Ей не пришлось долго ждать. Через несколько секунд перед ней склонил голову Кричер. Он произнес скрипучим, но полным достоинства голосом: «Добро пожаловать, юная госпожа». Его обращение к Андромеде изменилось, потому что та, вступив в семью Ориона и Вальбурги, станет старшей мисс по возрасту. При этом она не могла претендовать на главенство в этой ветви рода. Эта роль отводилась Сириусу и его будущим сыновьям, а после него – Регулусу и его потомкам. Таким образом, ее присоединение к семье не представляло угрозы для кузенов, но, наоборот, делало их сильнее за счет возможностей новой сестры. Старый дом словно прислушивался к ее шагам, и его внимание было уже не отстраненным и равнодушным, а любопытным, изучающим и благожелательным, как у дедушки, который наблюдает за любимой внучкой, играющей в куклы. Казалось, даже воздух стал немного теплее и пах ее любимой сиренью, а ковер под ногами пружинил, словно густая сочная трава. Магия Блэкхауса одобряла появление нового члена семьи. Поднявшись на третий этаж, Андромеда открыла дверь, за которой находилась небольшая, но уютная гостиная, выполненная в бледно-лиловых тонах. Белоснежная мебель с серебристой росписью идеально соответствовала ее вкусу, а обилие света, проникающего через прозрачные стекла широких окон, создавало игру солнечных зайчиков на всех поверхностях. В ее распоряжении оказалось несколько комнат. Кроме гостиной, были еще будуар, спальня, кабинет, ванная и гардеробная. В последней были аккуратно развешаны и разложены новые вещи. Судя по качеству материалов, Вальбурга заказывала все у тех же поставщиков, у которых одевалась сама. Чтобы подготовить подарки для новой дочери, она потратила не одну тысячу галеонов. Рука Ориона чувствовалась в наполнении кабинета, где в застекленных шкафах находились не только учебные пособия, но и книги, необходимые ритуалистам. Некоторые издания ввели Андромеду в ступор, потому что считались не просто редкими, а существующими в единичных экземплярах или давно утерянными. Она и не предполагала, что получит такой эксклюзив в собственные руки, хотя и понимала, что у главы рода есть много по-настоящему уникальных вещей. «Хозяюшка, Китти подготовила ванну», — сообщила появившаяся домовушка, прервав осмотр покоев. «Ритуал начнется через час, стоит поторопиться. Родители уже прибыли?» «Да, хозяин Сигнус и хозяйка Друэлла уже спустились в алтарный зал, чтобы принести покаяние роду». Андромеда невольно поежилась, представив то, через что сейчас проходят родители. Они отказывались от родной дочери, добровольно передавали ее в другую семью, но не из-за замужества, а просто по собственной прихоти. Магия очень не любила такое своеволие волшебников и могла серьезно наказать за пренебрежение долгом. К счастью, пертурбация проходила в пределах одного рода, так что откат за это будет минимальным, но все равно достаточно болезненным. Придется пропить укрепляющее и восстанавливающее зелье и несколько дней отлежаться, но это такая мелочь по сравнению с настоящим наказанием, которое могли заработать люди, отрекающиеся от своих детей. Спускаясь по лестнице, Андромеда приветствовала поклонами портреты давно умерших предков, смотрящих на нее с мрачной торжественностью. Услышав от Каллидора тихое «Мы рядом, милая», она благодарно улыбнулась и вдруг на мгновение замерла, а потом попросила: «Бабушка, если у вас будет свободная минутка, не могли бы мы с вами поговорить наедине? Вот чего у нас точно много, так это времени», — усмехнулась та и сварливо добавила: «Я зайду к тебе позже, когда ты будешь отдыхать после ритуала. Но заметь, теперь я буду мучиться от любопытства». Андромеда помахала ей и поспешила в алтарный зал. Там уже находились родители Арионны Вальбурга, которая специально приехала в Британию на один день. Друэлла была бледна и едва держалась на ногах. Она обняла дочь и тихо прошептала: «Прости нас за то, что тебе приходится через это проходить». Сигнус подошел вторым и, поцеловав ее в лоб, взял за руку и подвел к алтарю, излучавшему слабый свет. Улегшись на камень, обжигающий тело холодом через тонкую ритуальную сорочку, Андромеда закрыла глаза, настраиваясь на неизбежную боль. «Хочешь, я дам тебе капу?» — сочувствующе предложил Орион. «Надеюсь, что справлюсь сама», — покачала она головой и после этого провалилась в боль. На самом деле ритуал не был долгим, но его воздействие можно сравнить с круциатусом средней силы. Андромеда ощущала, как что-то очень ценное и важное медленно покидает ее грудь, отчего сердце замирало, а кровь стыла в жилах. Она боялась, что издаст позорный болезненный стон, но внезапно почувствовала тепло, окутавшее ее тело, и легкое щекотание, словно к ее коже прикоснулись пушистые шерстинки. Сквозь застилавшую глаза пелену она с трудом различала черную массу и два алых огонька. Затем услышала фырканье, и влажный шершавый язык прошелся по ее лицу. Это прикосновение уменьшило боль почти до терпимого уровня. Камень под ней тоже немного нагрелся и, казалось, подстроился под ее тело, как удобный матрас. Андромеда с трудом сглотнула, ощущая во рту привкус крови, и слабо улыбнулась Гримму, который смотрел на нее по-человечески разумно и сочувствующе. В голове звенело, а глаза словно засыпало песком, но она старалась не потерять сознание, чтобы как можно дольше оставаться рядом с хранителем. Тот тоже никуда не торопился, почти доброжелательно скаля острые зубы и обдавая ее дыханием, которое почему-то пахло молочными леденцами. Ей захотелось рассмеяться от этой странной, но милой детали. Однако новая волна боли накрыла ее, и она с трудом сдержала стон. К счастью, в этот момент Орион завершил ритуал, Гримм исчез и можно было, наконец, не боясь расстроить родителей, закрыть глаза и провалиться в темноту. Андромеда очнулась в своей новой спальне уже глубокой ночью. Ей хотелось пить, но даже мысль о воде вызывала тошноту и головную боль. В окно тускло светила луна, в камине потрескивали горящие дрова. Китти вязала что-то зеленое с белым узором, мерно постукивая спицами. Хозяюшка очнулась. Подскочила с места домовушка, заметив ее движение. «Сейчас позову целителя. Он дежурит в соседней комнате». Даже если бы Андромеда и захотела возразить, то не смогла бы этого сделать из-за слабости. Поэтому она просто наблюдала за суетой, которая началась в спальне. Помимо обещанного целителя, там появились Орион и Вальбурга, которые выглядели бодрыми и довольными. В отличие от них, Сигнус и Друэлла были бледными и измученными. «С нашей маленькой мисс все хорошо», — с улыбкой сказал целитель, осмотрев пациентку. «Ей нужно выпить зелье, поесть и выспаться. Конечно, слабость какое-то время будет ощущаться, но это пройдет. Магия заботилась о ней. Может быть, стоит провести еще один ритуал поддержки?» — спросил Сигнус, и Андромеда осознала, что ее чувства к родителям не изменились. Она по-прежнему любила и уважала их, а также испытывала к ним нежность. Казалось, что семейные узы остались прежними. «Пап, я в порядке?» – прошептала она тихо, заставив родственников удивленно переглянуться. «Милая, к кому ты обращаешься?» – спросил Орион. Заметив, что Андромеда смотрит на Сигнуса, он недоуменно нахмурился. «Ритуал разрыва прошел успешно, так что ты больше не можешь называть отца так. До принятия в нашу семью ты бы просто не смогла произнести «мама» и «папа», — добавила Вальбурга. «Но это не так», — пожала плечами Андромеда. «И я не замечаю никаких изменений в отношении к родителям. Может, это Гримм так постарался, что...» — шокированно воскликнули в один голос все присутствующие, включая нескольких нарисованных предков, собравшихся на небольшой картине. «Хранитель пришел, он согрел меня, а потом облизал мое лицо», — тихо говорила Андромеда, делая паузы между словами из-за слабости. Она чувствовала себя так, будто из ее тела вынули все кости, а ее мышцы не двигались годами и теперь совершенно ослабли. «Потом поделишься воспоминаниями», — сказал Рион и, хлопнув Сигнуса по плечу, заявил. «Ну что ж, кузен, вам, вернее, всем нам очень повезло. Анди хоть и вышла из твоей семьи, но не потеряла с вами связь. То есть у нее будут и старые, и новые родители. Так даже лучше». Друэлла осторожно присела на край кровати и нежно прижала ладонь дочери к своей щеке. Хотя она не плакала, ее глаза были сильно покрасневшими от сдерживаемых слез. Поэтому Андромеда прошептала: «Мам, все в порядке. Я все еще ваша с папой дочь и всегда ею останусь». Глаза слипались, и ей хотелось спрятаться под одеяло и поспать еще. Но сначала нужно было выпить зелье с отвратительным вкусом, а потом полчашки куриного бульона. На большие сил не хватило, и старшие, довольные хотя бы этим, оставили ее в покое, убедившись, что ее состояние не вызывает серьезных опасений. В следующий раз Андромеда проснулась рано утром, когда на улице только начало светать. Китти помогла ей с гигиеническими чарами, снова напоила зельями и теплым молоком с медом, а затем переодела в чистую сорочку. К счастью, Каллидора тоже не спала и сразу же пришла в гости. Устроившись на картине, она спросила: «Так что такое важное ты хотела обсудить? Бабушка, вы же были замужем за Арфангом Лангбаттомом», — уточнила Андромеда. «Этот брак был недолгим и совсем несчастливым», — усмехнулась Каллидора. «Почему тебя заинтересовал этот человек? В свое время у нас с ним постоянно были ссоры. Мы были несовместимы, как огонь и вода. Бабушка, как думаете, у вашего сына может быть бастард?» — спросила Андромеда, выслушав тираду о никчемности Арфанга в частности и всех Лангбаттомов в целом. У Фрэнка, Каллидора прищурилась. «Вполне. Это Августа, просто дерево с глазами. Мой сын хоть и любит растения, но он не настолько увлекается ими. Подумать только, мой дорогой муж выбрал в невестке такую чопорную и равнодушную особу, как будто стремился выиграть конкурс на звание самого безрассудного отца. Так они не любят друг друга, терпеть не могут», — мстительно сверкнув глазами, заявила Каллидора. «Раньше я часто бывала в Лангбаттом-холле, но потом мне стало противно наблюдать за постоянными скандалами, и я вернулась к Блэкам. Тут хоть и ругаешься с родственниками, зато никто не строит из себя принцесс и принцев, попавших на ферму. Бабушка, а поточнее про Фрэнка, пожалуйста. У него один законный сын, Фрэнк-младший, а бастарды один точно есть», — кивнула Каллидора. «Я присутствовала при скандале, который закатила Августа, когда узнала об этом. Ох, сколько же гадостей было высказано с обеих сторон, не перечесть. Сынок мой не уступает супруге в злопамятности и язвительности. А сколько ему может быть лет?» — не дала соскользнуть с нужной темы Андромеда. «Может, чуть старше тебя, но точно не младше», — немного подумав, ответила Каллидора. «Скандал случился как раз в день твоего принятия в род, поэтому я чуть не опоздала на ритуал, пока слушала ругань этих малахольных. А кто его мать? То ли грязнокровка, то ли могла, то ли сквип. Фрэнк легкомысленный человек, ему все равно, с кем быть. Но скажу в его оправдание, что в этом есть и вина Августы. Если бы она хоть иногда впускала его в свою постель, возможно, он бы не был так склонен к изменам. Хотя нет, это неисправимо. Отец вбил ему в голову, что мужчины имеют право поступать так, как им хочется, и всюду совать свой стручок», — презрительно заметила Каллидора. «Стручок, значит», — задумчиво повторила Андромеда, думая, что ее теория становится все жизнеспособней. «Бабушка, а вы не можете почувствовать своего внука-бастарда? Я похожа на ищейку», — усмехнулась та. «Скорее уж тебе удастся отследить моих потомков. А почему ты вдруг заинтересовалась моей бестолковой семьей?» «У меня есть предположение», — сказала Андромеда и сразу предупредила. «Но я не могу его озвучить без разрешения главы рода. Ох уж эти секреты», — закатила глаза Каллидора, но потом добавила. «Ладно, подожду, пока это дело не получит огласку. Все равно некуда деваться с портретов. Время – это то, чего у нас в избытке». Часть 61. Ритуал принятия прошел гораздо приятнее, чем предыдущий. Не нужно было приносить кровавые жертвы или использовать магию до полного истощения, по крайней мере, со стороны Андромеды. Ей лишь нужно было лечь на алтарный камень и слушать Ориона, который выступал в роли главы ее новой семьи. «Ну что ж, теперь ты стала нашей дочерью, а не племянницей», — улыбнулся он, помогая ей встать после окончания ритуала. «Как себя чувствуешь, обновленная и полной сил?» — ответила Андромеда, прислушиваясь к себе, но все равно не потеряла привязанности к родителям. «Тебе повезло, но я не удивлен. Скорее всего, это аванс от высших сил, а не награда». «Я тоже так считаю», — согласилась Андромеда, не питающая иллюзий относительно бесплатных подарков. «И надеюсь, что это поможет не только мне, но и всем нам». Из-за того, что ей нужно было возвращаться в Хогвартс, празднование было недолгим. Вальбурга подарила ей сапфировый гарнитур, Орион, жемчуг, а Сириус с Регулусом передали серебряный браслет с чарами незримого расширения и красивую шкатулку с редкими зельями на все случаи жизни. Около 6 часов вечера Андромеда подошла к воротам школы и поздоровалась с привратником, который впустил ее внутрь. Не успела она пройти и половины аллеи, как заметила Танксаи, решив проявить вежливость, просто кивнула ему. Однако, несмотря на ее желание избежать общения, тот все же остановил ее. «Блэк, нам нужно поговорить», — произнес Тед. Было заметно, что он нервничает, но старается не подавать виду. «Кому надо? Мне точно нечего с тобой обсуждать». Андромеда не боялась его, но все равно сделала еще несколько шагов вперед, чтобы увеличить расстояние между ними. Ей не нужны были ни конфликты, ни сплетни, несмотря на то, что она была членом влиятельной семьи. К счастью, аллея хорошо просматривалась как со стороны замка, так и со стороны сторожки, где привратник заметил происходящее и поспешил к ним. Подойдя ближе, он спросил: «Мисс Блэк, у вас все в порядке?» «Благодарю вас, сэр, я иду в общежитие», — ответила Андромеда и добавила, обращаясь к Теду: «Тонкс, я устала и не намерена тратить время. Если тебе есть что сказать, мы можем поговорить перед работой в библиотеке. Это срочно», — чуть повысил голос тот, но тут же сбавил тон, заметив, как нахмурился привратник. «Блэк, это ненадолго и очень важно для меня. Я бы не стал тревожить тебя, если бы не... Это правда очень серьезно». Андромеда внимательно взглянула на него и подумала, что будет лучше узнать, чего он хочет, чем провоцировать конфликт. Хотя раньше он пытался ухаживать за ней, в целом их отношения оставались нейтральными. Работая в библиотеке, они невольно сблизились. Конечно, не стали друзьями, но перестали вести себя как чужие люди. «Ты знаешь, где находится чайный клуб?» — спросила она и, получив в ответ утвердительный кивок, сказала: «Встретимся там через полчаса». Затем, попрощавшись с охранником, она первой направилась к боковому входу в донжон, который был ближе всего к подземельям Слизерина. «Ты наконец-то вернулась!» — с улыбкой приветствовала ее Александра в гостиной. «Сегодня мы собираемся сыграть в бридж». Андромеда посмотрела на часы, которые были на ее запястье, и подумала, что разговор с Тедом вряд ли займет много времени. Ей хотелось провести остаток дня, не думая об учебе. Игра в карты была одним из способов приятно провести вечер. К тому же у них подобралась замечательная постоянная компания. Они собирались в клубе любителей покера, которым руководил Генри Поттер. Там было все, как в настоящих заведениях для взрослых. Карточные столы, покрытые зеленым сукном, фишки, крупье – эту роль выполняли несколько старшекурсников и, конечно, бар, но только с безалкогольными напитками. Членские взносы составляли 10 галеонов в месяц и были одними из самых дорогих в Хогвартсе. Однако это не останавливало желающих. Даже существовала очередь и своего рода тестирование, потому что Генри считал свой клуб особенным местом только для избранных и мог отказать тем, кто, по его мнению, не соответствовал строгим критериям. «Хорошо, я согласна», — кивнула Андромеда и ушла в свою комнату, чтобы переодеться. К назначенному времени она пришла в чайную комнату, у двери которой ее уже ждал заметно нервничающий Тед. Устроив своего гостя в уютном уголке у камина, Андромеда заварила чай и разлила его по чашкам. Напряженное молчание было прервано совершенно неожиданным вопросом: «Блэк, что мне надо сделать, чтобы стать вассалом вашего рода?» Андромеда, щурясь, смотрела на него, не в силах поверить, что человек, который раньше так яростно противостоял традициям магического мира, теперь так легко готов стать бессловесным рабом богатеев. Именно так он описывал вассальное положение Нимфадоре, когда та прочитала об этом в книге. «Сначала объясни, почему тебя заинтересовал этот вопрос, и почему ты выбрал именно Блэков. На Хаффлпаффе ведь тоже есть представители аристократических семей, почему ты не обратился к ним?» «Я... Ты можешь пообещать?» «Нет, извини, я не имею права просить тебя о неразглашении информации», — сбивчиво произнес Тед, волнуясь еще больше, чем в начале разговора, и огляделся по сторонам. «Не беспокойся, защитные чары от подслушивания надежны», — сказала Андромеда, чтобы успокоить его. «Ты прав, я не буду давать тебе клятву, но обещаю, что не стану распространять сплетни о твоих секретах». Тед пару раз глубоко вздохнул, крепко сжимая ладонями чайную чашку, а потом решился. «Я попал в плохое дело. Меня не то чтобы обманули, но ввели в заблуждение. Я глупо согласился и теперь очень жалею об этом, но ничего не могу поделать. А поточнее, Тонкс, мы с тобой не друзья, но если я буду знать больше, то пойму, как тебе помочь, или хотя бы дам совет». «Я родился в обычной семье», — заговорил Тед, глядя на отражение в чашке. «Однажды к нам пришел профессор Дамблдор и поведал о волшебном мире, но мои родители не волшебники, и ему пришлось разобраться с ними. Они верующие люди, посещают церковь, где о колдунах говорят только плохое, поэтому ни за что не отпустили бы меня в Хогвартс». «Разобраться?» — медленно повторила Андромеда. «Конфундус. Что-то вроде», — кивнул Тед. Отец после этого не только перестал ругаться, но и отдал все деньги, которые они с мамой накопили на взнос за дом. «Обучение это бесплатное, но стипендии мне не положено, а мантии, учебники и другие волшебные вещи дорого стоят. 500 фунтов для моей семьи – огромная сумма». «Понятно», – кивнула Андромеда. «Профессор повел меня на Диагон-аллею, чтобы купить все по списку, а после решил угостить волшебным мороженым. И вот, когда мы сидели у Фортескью, он вдруг сказал, что я очень похож на его знакомого, и намекнул, что некоторые волшебники сеют дикий овес». Последнее предложение Тед произнес, покраснев от смущения. «Это значит, я знаю», — прервала его Андромеда. «Так ты узнал о том, что у тебя есть родственники в магическом мире». Профессор не говорил об этом прямо, но добавил, что если это так, то мне надо быть осторожным, потому что бастардов обычно пускают на усиление алтаря и прочие темномагические ритуалы. Андромеда отпила чай, обдумывая информацию. Она давно поняла, что Альбус не случайно сводил ее с Тонксом и в прошлой жизни, и в этой. Действительно, ему не составило труда узнать чьи-то черты, ведь он столько лет проработал в школе, где проходит обучение поколения волшебников. Но почему он решил свести его именно с ней? Этот вопрос она и задала.